«Спасибо, идеально», — сообщил молодой человек. «Мы оба думаем, что наши силы все еще становятся более эффективными, склонными к сотрудничеству», — задумчиво посмотрел он. «Сложно это объяснить». «Знаю, о чем вы», — согласилась девушка. Лиза кивнула с другой стороны стола, где откинулась, опираясь на хвост. «Моя сила теперь все время чуть ли не мурлычет. Все не так, как до того, как я встретила ее», — ткнула она большим пальцем в Тейлор, вернувшуюся в основную форму и занимавшуюся кофе, время от времени поглядывая на них и слушая. Оглядываясь назад, она хотела быть использованной, ну, типа того, но не обязательно хорошим образом. Сейчас она продолжает выдвигать предложения, которые вписываются в нашу тематику, улучшения к ним и всякое тому подобное. Она не навязывается, она желает помочь и, по всей видимости, чертовски радуется жизни. «Практически то же самое и с моей», — с задумчивым видом прокомментировала Лиза. «Только добавляется чувство, что она правда хочет сообщить мне что-то важное и расстраивается из-за того, что не может. И к тому же вроде как зла за это, не на нас, а на что-то еще. У меня осталось четкое впечатление, что она надеется, что мы с этим чем-то что-нибудь сделаем, но я пока не знаю, что именно. И это нас обеих раздражает». «Обеих?» — слегка странным голосом переспросил Кевин. Умница выглядела смущенной, чешуйчатая в данный момент лицо скривилось. «Знаю, звучит безумно, но она правда как нечто отдельно, что присоединено ко мне. Я в этом уверена. Силы, может, и неразумны как таковые, но не могу избавиться от чувства, что они имеют потенциал к разумности, а моя, по крайней мере так кажется, медленно приближается к этому уровню. Думаю, это немного похоже на нее с Варгой, в реально примитивном смысле», — махнула она рукой в сторону Тейлор, как раз раздававшую всем кофе. «Хотя не буду вас винить, если скажете, что считаете это безумием. Я думаю, что это безумие, так что переживу». Тейлор села рядом подругой с кофе в руках и произнесла: «А что с нашей теорией, что процессоры сил — это какая-то инопланетная разновидность компьютеров? Я по-прежнему думаю, что это, вероятно, самое близкое, что мы можем представить», — пожала плечами Лиза. «Однако это не исключает их разумности. В конце концов, я не вижу никаких причин, чтобы это не могли быть инопланетные и... А моя сила со мной согласна и не слабо так возбудилась, когда я про это думала». «Уху», — Тейлор покрутила эту идею в голове. «Варга поступил так же. При уже имеющихся свидетельствах и подозрениях насчет кое-кого еще, натяжкой это не было. Вполне справедливо». Кевин коротко вздохнул, откинув голову на спинку кресла и уставившись в потолок. «Мы все спятили. И даже так, думаю, я согласен. Слишком уж хорошо это вписывается в мои личные впечатления». «И мои тоже», — добавил Рэндалл, беря свой кофе и делая глоток, а потом ставя чашку на место. «Как я уже говорил, мои собственные способности как будто постепенно улучшаются, а у меня все крутится это черти какое ощущение радости откуда-то. Откуда-то, где нет меня. Однако даже так я не слабо счастлив», — коротко ухмыльнулся он. «В основном из-за вас, девки безбашенные». Тейлор поклонилась, не вставая, и улыбнулась ему. «Мы живем ради удовольствия. Ты живешь, чтобы до чертиков смущать всякого, кого встретишь», — вздохнула Эми. «Как сама прекрасно знаешь, как будто с тобой иначе. Или с ней», — ткнула Тейлор в Лизу кончиком хвоста. «Мы все настолько похожи в некоторых отношениях, что я порой реально гадаю, может, мы и правда сестры», — широко усмехнулась она хихиканью Эми. Лиза коротко рассмеялась. «Лично я не представляю, как могла бы оказаться ближе к кому-либо еще из людей, даже если бы была кровно с ними связана», — произнесла черная ящер. «Вы для меня значите куда больше настоящих родителей, так что так оно и есть». С любопытством посмотрев на подругу, Тейлор на секунду задумалась над этим высказыванием. Лиза не рассказывала о своей семье, однако ей было очевидно, что отношения там были не лучшими. Однако Полудемон не считала, что ей стоит совать сюда нос, так что ничего на этот счет не сказала. Подруга взглядом поблагодарила за это. «Итак, ребята, как у вас шли дела с прошлого раза?» — поинтересовалась она, переключаясь обратно двух парней. «У нас-то было довольно тихо, вообще ничего необычного». Лиза чуть не поперхнулась кофе, а Эми откинулась, истерично рассмеявшись, на что Кевин с Рэндаллом переглянулись и пригвоздили полудемоницу тяжелым взглядом. «Серьезно, вообще ничего необычного?» — «Неа», — ухмыльнулась та. «Тут у нас просто обычные дела. Честно говоря, я нач...» и прервалась, когда из дальнего угла помещения раздался внезапный загадочный звук. Все резко обернулись на странно посвистывающий дзиньк, после которого тот угол вдруг начал выглядеть действительно стрёмно. Примерно сферическая зона около 8 футов в поперечнике шла волнами и выпадала из фокуса. Свет вокруг нее вел себя очень странно, как будто проходил через какую-то линзу. Шум сменился инфразвуковым гудением, нараставшим по мере того, как центр искажения темнел, а они ощутили, как все вокруг вибрирует. «Се господня!» — вскрикнул Кевин. «Какого а?» Выламывая им глаза иным потусторонним образом, сферическая зона внезапно обернулась темной пустотой, из которой вырвалась знакомая фигура. Все в шоке уставились, как Сауриал нырнула вперед, перекатилась на ноги и бешено огляделась вокруг. Ее плащ в нескольких местах дымился, Федора горела, да и сама ящер выглядела в целом оборванной. Обнаружив их, она метнулась вперед. «Ты должна остановить ее!» «Чего?» В ужасе уронила челюсть Лиза, когда Сауриал схватила и затрясла ее. «Ты должна остановить ее!» «Пока не слишком поздно. Я не могу остаться надолго, удерживать темпоральное окно открытым опасно. Но помни, остановите Висту». «Висту», — одновременно произнесло это имя несколько человек. «Виста, Милота, жуткая, страшная Милота. Она повсюду». В ужасе простонала девушка-ящер, прикрыв лицо под оторопелыми взорами. «Мы сделали чудовищную ошибку, обучив ее математике семьи. Она открыла путь ка». Из зияющей пустоты раздался рык. Сауриал вздрогнула, вертя головой. «О, черт, оно нашло меня. Слишком поздно. Я должна уходить немедля. Помни, останови Висту, пока не стало слишком поздно, или же нас всех поймают. У тебя менее 6 месяцев». Она посмотрела на сложные, похожие на часы устройства на руке, манипулируя им, пока бежала обратно ка, по всей видимости, порталу. Все повернулись, провожая пришелицу взглядом. «Ты наша единственная надежда, Лиза. Тебе потребуется их помощь, так что держитесь вместе, неважно, что происходит». Все резко дернулись, когда ее речь оборвала гигантское чешуйчатое щупальце, выстрелившее из портала, обернувшись несколько раз вокруг жертвы и рывком затащив ее внутрь. Несколько мгновений спустя со стрёмно веселым поп, тот исчез из реальности. Все странные светозвуковые эффекты прекратились в тот же момент. Некоторое время царило мертвое молчание. Кевин стоял на своих двоих, тыкая в место, где была аномалия. Рындал в изумлении пялился, отвесив челюсть, переводя взор то на это место, то на Лизу, которая в свою очередь выглядела невероятно сбитой с толку и очень встревоженной. Эми также посматривала на подругу, в глубокой задумчивости нахмурив брови, привстав на кресле с биокерамическим ножом в руке, который, по видимости, инстинктивно сформировала на рефлексах. Спустя примерно минуту, Лиза сомкнула раскрытые челюсти, щелкнув зубной эмалью, и чуть слышно поинтересовалась. «Кто-то еще это видел?» «Да, видел. Хотел бы не видеть, но видел. Я видел что-то». Умница рассеянно кивнула, не отрывая взгляда от угла. «Я этого опасалась». Пауза затянулась чуть надольше. «Итак, как я уже говорила, ничего из ряда вон тут у нас», — наконец произнесла Тейлор. «Еще кофе?» Вскочила она на ноги и прошла к машине, пока все переглядывались, а потом медленно повернулись и уставились на нее. «О, бога ради, Тейлор», — наконец сердито произнесла Эми. «Это была твоя или его идея?» «Что за идея?» — оглянулась та через плечо, вскинув бровь. Эми ткнула ножом в безвинный угол и, кажется, только потом его заметила. И, впитав клинок обратно, добавила: «Это напугать нас всех, путешествующий во времени Сауриал с предупреждением из будущего. А это было странно, не так ли?» — улыбнулась Тейлор. «Может, нам стоит снова потолковать с Вистой, просто для уверенности?» Юная Даллан скрестила руки и сверкнула очами. Лиза уже сидела, закрыв лицо рукой и что-то бормоча под нос. Кевин посмотрел на приятеля, на двух девушек, затем на Тейлор, повернувшуюся обратно к кофемашине. «Эм», — поднял он руку. «Простите, да, Кевин», — с невинным видом обернулась к нему Тейлор. «Что это только что было?» «Ты о чем?» Молодой человек махнул той же рукой в сторону угла, затем Лизе, безмолвно прося разъяснений. Та пожала плечами. «Может, какое-то таинственное темпоральное вторжение. Порой случаются странные вещи. Хочешь еще кофе?» «Я хочу, тут пусто», — раздался рядом с ним голосок. Технарь застыл, медленно повернул голову и опустил взгляд. Увидев же 6-дюймового роста версию Сауриал, облокотившуюся о кофейную чашку почти с нее размером, довольно красноречиво возопил «Ах!» и отскочил прочь, чуть не рухнув с ног. Рендал оттолкнул свое кресло от стола с такой силой, что в итоге опрокинул на спинку. Айми с Лизой просто переглянулись и одновременно вздохнули. «Сахару», — уточнила Тейлор. «Пожалуйста», — довольно посмотрела мини-сауриал и уставилась на пару молодых людей, пялившихся на нее с безопасной дистанции. «Что с ними не так, не имею представления. Парни, ну ты понимаешь, думаю, это общечеловеческое, их, похоже, просто пугать», — обернулась малявка в крошечного дракончика и перелетела, сев на голову Тейлор. Брюнетка проигнорировала ее, не отрываясь от приготовления кофе. Эми тряхнула головой. «Ты настоящая угроза», — проворчала она. Тейлор фыркнула, возвращаясь с подносом новых исходящих паром чашек кофе, включая одну размером примерно с наперсток, которую протянула своей пассажирке. «Просто оживляю обстановку. Мне же надо показать им свои новые фокусы». Рендал, поднявшись с колен с такими большими глазами, будто ему было больно, очень медленно поинтересовался. «Новые фокусы? Я недавно освоила кое-что новенькое», — ухмыльнулась Полудемон. И телепортировалась, встав прямо рядом с ним и протягивая новую порцию кофе. Парень вскрикнул и подскочил в воздух на 2 фута. Вроде этого. Последовала длинная пауза. Рендал шагнул ближе и, не отрывая взгляда, принял у нее чашку. Кевин в безмолвии наблюдал из-за стола. Лиза уже с усмешкой качала головой, а Эми пыталась не рухнуть со смеху. «Ну, думаю, мы могли кое-что пропустить». Вид у Рендала был крайне сбитый с толку. «Не хотите нас посвятить?» «Разумеется». Девушка телепортировалась обратно за стол и уселась, закинув ноги наверх и скрестив лодыжки. Крошка-дракошка увеличилась до более обычных футов полутора. Усевшись на стол, искались в их сторону. «Весьма недурную технику изобрела моя носитель, не так ли?» Своим нормальным голосом, сочащимся довольством собой, произнес Варга. «Насладитесь же также видео, которые у нас имеются». Парни уселись обратно на места, Рендал подтащил свое кресло и переглянулись. «Чувак, ты уверен насчет своей идеи?» — поинтересовался Рендал у друга. «Это будет означать, что эти чокнутые станут крутиться рядом чаще». Кевин почесал подбородок, расплываясь в усмешке. «Думаю, оно того будет стоить», — хмыкнул он. «Итак, вываливайте. Да какой не вы докопались». Следующие пара часов были для них очень интересными. Айми хихикала под нос добрых минут 10. «Входите, сержант», — произнесла Эмили, когда упомянутый человек заглянул в дверь, открытую Ханной на стук. Зайдя в ее кабинет, тот отдал честь и сел. «Докладывайте, пожалуйста. Этим утром моя команда успешно доставила груз в отдел безопасности СРД по графику», — начал он. Мистер Эберт расписался за него после сверки актов. Оборудование было выгружено в специально обустроенную на месте оружейную, изготовленную из используемого семьей материала из ЭВМ, также оборудованную замком очень высокой степени надежности. «Я не вижу способа, как любой не имеющий допуска персонал может получить его без содействия администрации Союза. По моему мнению, оборудование хранится в безопасных условиях». «Оружейная?» — резко переспросила Эмили. «С оружием, я не вполне уверен, мэм», — отозвался солдат. «Судя по размеру и форме некоторых ящиков там, прикрытых, они могут содержать пистолеты-пулеметы, однако я не учуял никакой обычной оружейной смазки или же растворителей. Вы же знаете, насколько особый запах у большинства арсеналов?» Директор кивнула, в точности представляя, о чем он. «Ничего такого, я бы сказал, только легкое машинное масло. Присягать я бы не был готов, но не думаю, что у них там обычный огнестрел». Их начальник безопасности также в течение дня выдал несколько комментариев, предполагающих, что мистер Эберт не был особо заинтересован их вооружать чем-то помимо нелетальных систем контроля толпы вроде распылителей пены и тому подобного. «По моему мнению, он этому не слишком рад, но уважает такое решение. Я бы также предполагал, что как бывший солдат он скорее всего располагает личным оружием где-то под рукой на случай, если потребуют обстоятельства, однако потребуется значительная угроза, чтобы заставить его им воспользоваться». «Ясно. У нас есть какая-либо информация по его послужному списку?» Директор бросила взгляд на Ханну, пододвинувшую к начальнице папку, которую та с интересом проглядела. «ХММ, да, с такой биографией, я бы этого ожидала. Подготовка в спецподразделении, эксперт по городскому театру боевых действий, впечатляет. У некоторых из бригады охраны похожие прошлые», — заметил Фокстон. «Они этого, в общем, и не скрывают. СРД известен довольно серьезной долей бывших военных, Большинству людей с такой биографией традиционно сложно вписаться в гражданскую жизнь. Насколько мне известно, Союз ценит точно такие же качества, что требуются хорошему солдату, и они, как правило, хорошо вписываются. А также, кажется, ко всему в итоге становится безумно лояльны докерам, что наверняка работает в обе стороны. «Похоже, вы немало об этом знаете, сержант», — с легким любопытством произнесла женщина. «Друзья друзей, директор», — пожал тот плечами. «Вы слышите что-то, когда люди с таким же прошлым собираются в баре или что-то в этом роде? Даже в тяжелые времена Союз был добр к большинству ушедших со службы, которые в ином случае жили бы в бедности, особенно в наши дни. Слухи расходятся. Союз присматривает за своими, уж точно что-то значит. Много народу это уважает». «Ясно. Продолжайте. Как только оборудование было передано на склад, мы с моим подразделением приняли участие в стандартных тренировочных занятиях для 23 назначенных лиц. Это заняло чуть более 4 часов. Впечатления от всех участвовавших очень хорошие, некоторых я бы оценил на отлично. Они при необходимости обучат больше людей. Для этих целей мы оставили им излишки запасов пены и растворителя, которые не использовали во время занятий». Эмили кивнула, сделав несколько пометок под вопросительным взглядом солдата. «Все в порядке, сержант, эта дрянь дешево стоит. С этой точки зрения, похоже, все прошло хорошо. При некоторой удаче, стоит нашей беглянке там появиться, они смогут с этим справиться». «Полагаю, что так, мэм», чуть улыбнулся тот. «Даже без вклада семьи, их безопасники хороши. Теперь, когда они знают о призрачном сталкере, сомневаюсь, что она будет в состоянии проникнуть надолго, не привлекая нежелательного для себя внимания». «Ну и хорошо, спасибо за устный доклад, буду ждать его в письменной форме к концу завтрашней смены». «Разумеется, мэм». «Мистер Эберт хотел, чтобы я выразил его благодарность за быстрый отклик, щедрость в предоставлении оборудования и обучения. Он казался довольным». «Тоже хорошо, мы нуждаемся в желании сотрудничать со стороны его и его людей», вздохнула она. «Спасибо. Надо будет как-нибудь ему позвонить, чтобы ввести в курс наших собственных успехов». Не то чтобы их пока было много, она потянулась и нажала на кнопку своей клавиатуры, заставив экран на стене кабинета переключиться с фона с логотипом СКП на снимок высокого разрешения с мехом Союза. «Теперь, что вы можете мне сказать об этом?» — махнула она в сторону экрана. Сержант на секунду задержал на нем взгляд. «Только то, что слышал и наблюдал, директор. Само собой разумеется, я предоставлю по нему отдельный доклад, приложив данные и наблюдения моей команды». «Понятно. И все же, пока только устное впечатление». «Да, мэм. Итак, вес машины приблизительно 7,5 тонн, рост приблизительно 12 футов в активном режиме на двух ногах и около 9 футов на четырех. Внешний корпус целиком изготовлен из ЭВМ, при этом верх кокпита представляет единый гигантский кристалл идеального сапфира с сеткой из ЭВМ по обе стороны». «Виктура вполне открыто отвечала на большую часть вопросов по изделию», — произнес он, опережая вопрос начальницы. «Не уверен насчет источника энергии, какой-то технарский проект, о котором она не распространялась, но что бы это ни был, он имеет очень высокий выход, чистый и тихий. По всей видимости, приводится в движение очень продвинутыми линейными электродвигателями во всех частях, что обеспечивает изумительно высокую скорость, цитируя ее, свыше 60 миль в час на бегу. Однако мы были свидетелями, как Сауриал на четырех ногах запросто превышала этот показатель вдвое и продолжала ускоряться, когда пришлось тормозить, чтобы не врезаться в ограждение на границе». Ханна и Эмили переглянулись. «Это более чем сильно впечатляет. Это экстраординарно, директор. Я видел ряд попыток создать мех такого рода ранее рядом технарей, да и ДРП-20, если на то пошло, однако ничего и близко столь эффективного». Сержант дернул плечом. «Управление этой штукой интуитивное, она на изумление быстрая и устойчивая, а система контроля движения почти живая. Это определенно какая-то разновидность адаптивного компьютера. Машина становилась заметно более устойчивой и плавно движущейся со временем. Она учится у пилотирующих ее людей не меньше, чем они у нее». «Господи», — оглянулась Эмили на снимок, — «они теперь и боевых мехов делают». «Вовсе нет, мэм», — покачал он головой. «Это строительная техника». Последовала пауза. «Что?» — ровным тоном поинтересовалась она. «Для этой цели ее разрабатывала Виктура. Строительство, работы по сносу, все в таком роде. Они планируют изготовить некоторое их количество, чтобы помочь проекту реновации города, и обсуждали передачу в аренду другим организациям. Отсюда сигнальные огни на нем и предупредительные оранжевые полосы. Требование H21, как выразился мистер Эберт, усмехнулся мужчина при виде выражения ее лица. «Знаю, звучит безумно, но они реально делают гигантских шагающих мехов, чтобы использовать вместо погрузчиков и экскаваторов. У Виктуры есть довольно разумные доводы в пользу того, что эта штука станет более полезной альтернативой тому, что они используют. И куда безопаснее, очень маловероятно, что пассажир пострадает при несчастном случае на производстве. Они, похоже, весьма озабочены такой возможностью. По вашему мнению, может ли она использоваться как оружие?» — обратилась Ханна. «О, определенно, мисс ополчение», — кивнул сержант. «Конечно, почти что угодно может. Однако эта машина наверняка представляла бы собой весьма эффективный штурмовой транспорт для города. Однако я, честно говоря, не думаю после бесед как с Виктурой, так и рядом представителей докеров, что они вообще задумываются в этом направлении. Верно, технически она в известном смысле вооружена. Обе руки могут выпускать режущие клинки из ЭВМ, которые пройдут почти сквозь что угодно, а хвост оборудован некой разновидностью плазменной горелки, проявляющей ужасающую эффективность. Однако они для очень короткой дистанции, идеально для разрезания корабля, но чтобы, к примеру, сбить самолет не так уж хорошо. Не сомневаюсь, что они могли бы вооружить эту машину, однако не верю, что у них есть на то намерение либо желание». Несколько секунд Эмили разглядывала сперва его, затем снимок, и наконец вздохнула. «Этот город, есть еще что-то на эту тему, что вы могли бы нам сообщить?» «Машина способна к подводным операциям на чрезвычайно большой глубине, и Виктура упоминала, что в какой-то момент добавит режим полета». Не будучи идиотом, сержант скрыл тень веселья при виде выражения лиц начальства, и все равно Эмили уловила дрожание его губ и сердито зыркнула. «Ну, разумеется, упомянула. Что за гигантский мех без способности летать?» — проворчала она. «Сержант, а была ли у вас возможность им поуправлять?» — с любопытством поинтересовалась Ханна. «Да, была, и я был более чем впечатлен. Виктура сообщила, что работает над улучшением системы управления, а это всего лишь прототип. Однако, как я и сказал, он уже значительно превосходит все, о чем мне доводилось слышать ранее. Мое подразделение согласно. Некоторые из них высказывались, что нам бы самим следовало обсудить аренду нескольких машин». «Ну хорошо», — покачала головой Эмили со смесью изумления и отчаяния от закидонов этого города в последнее время. «Спасибо, сержант Фокстон. Пожалуйста, удостоверьтесь, что заполнили также и стандартную форму о контакте с технарем и обеспечьте тоже со стороны ваших людей». «Да, директор», — отозвался тот, вставая. «Свободны, мэм», — отдал солдат честь обеим, развернулся кругом и вышел. Когда же дверь захлопнулась, Эмили откинулась на спинку кресла и растерла лицо руками. «Мне кажется, или союз с каждым днем становится все своеобразнее?» — печально поинтересовалась она. «Инопланетные рептилии, технари, делающие шагающих мехов, которые и правда работают, нарезка судов, черт побери, служба охраны, состоящая по большей части из хорошо обученных бывших солдат и бог весть что еще. И как мы до этого докатились?» «Служба охраны была до семьи», — откликнулась Ханна, — «но, думаю, все остальное, так или иначе, благодаря им. Похоже, они оказывают на людей странный эффект». «Рассказывай», — вздохнула Эмили. «Сдаюсь, я просто не собираюсь больше удивляться ничему, что они делают. Это становится однообразным». Женщина закрыла блокнот и встала. «Я собираюсь пойти поесть. Это был очень долгий день». «С этим не поспоришь», — улыбнулась ее собеседница. «Не возражаете, если я присоединюсь?» «Ради бога», — отозвалась начальница, закрывая компьютер и направляясь к двери. «Хотела бы я, чтобы в кафетерии водилось пиво, я бы одно сейчас приговорила». Дин не постучал в дверь офиса ОСП и немного подождал. Вскоре ему открыла Эми, усмехаясь себе под нос. Из глубины помещения доносились раскаты хохота. «Привет, Динни, заходите», — поздоровалась она, отступая в сторону. Так он и поступил, услышав, как за ним закрылась дверь и щелкнул замок. Убер с Элитом поправляли свои балаклавы, явно показывая, что только что их натянули, что сообщила докеру, что перед девочками они маски снимали. Сейчас его это не удивляло. Все они собрались возле одного из громадных мониторов, на котором он узнал окончание ролика о низвержении выверта, снятого с головных камер, как Тейлор, так и ее демона. Оба молодых человека, похоже, были под впечатлением, слегка завидовали и капельку встревожены, видя. «Это было невероятно», — наконец произнес Лид, когда запись закончилась. «Вы двое до безумия эффективны. Вы ведь могли зачистить все это местечко единолично за минуты, верно?» «Ну конечно, мы могли бы просто сцапать кальверта и телепортироваться прямо наружу прежде, чем кто-либо узнал, что происходит». Тейлор, откинувшаяся в основном облике на кресле с ведерком попкорна на коленях и варгой в обличии драконитки на плече, улыбнулась. «Однако это слишком много сообщило бы СКП о том, что мы можем. Мы не хотим, чтобы они в течение некоторого времени узнали кое о чем из этого списка, а кое о чем и вовсе никогда. Вы не хуже меня знаете, что они наверняка отреагируют слишком бурно». Парни рассудительно кивнули. Динни подошел и положил руки на спинку ее кресла. Дочь посмотрела на него с перевернутой усмешкой. «Привет, пап, что думаешь насчет маленькой игрушки Линды?» «Думаю, это совершенно восхитительно и доказывает ее большой талант, дорогая», — отозвался он. «Все остальные думают так же. Держу пари, что и парни из СКП предоставили директору Питгот очень странный доклад». Девушка с фырканьем кивнула и взяла еще попкорна. «Наверняка, это не то, что мы планировали, но получиться должно как надо. У них будет некоторое представление, чего ждать. Не забудь, меня не будет на месте в среду и четверг, а возможно и в пятницу», — заметил отец. «Однако я могу ей позвонить, чтобы организовать назначение тестирования сил нашего нового технаря на завтра. Полагаю, что они скоро захотят за это взяться, так что это может пройти, пока я в Нью-Йорке, однако учитывая всю эту историю с вывертом, могут и отложить. Они будут очень заняты, разбираясь со всем, что повылезало. Им захочется поговорить с нами до того», с уверенностью в голосе произнесла Лиза. «Позвоните им завтра, и, думаю, мы окажемся в тестовом комплексе СКП самое позднее утром во вторник». Она ткнула в клавиатуру рядом с ее телом метиды пары когтей и показала на экран. Вот уже ролик с мехом выложили на ПХО. «Испытание записывало уже сколько народу», — заметила Эми. «И никому не говорили не болтать об этом. Вообще-то, думаю, это запись одного из штурмовиков СКП», — отозвалась Лиза, просматривая видео, склонив голову на бок. «Я пока не видела ничего от персонала Союза, не считая пары ребят, отметивших, что это не военная, а строительная техника», — умница коротко ухмыльнулась. «Вы не поверите, какие встречаются комментарии». «Подозреваю, что поверю», — вздохнул Динни. «Тхо — странное место, полное еще более странных людей». «Так и есть», — рассмеялась она, «хотя и забавных. Если они хотят, чтобы Линда пошла на тестирование во вторник утром, это значит, что Эми с Тейлор не смогут с ней пойти, а я бы не хотел отпускать ее одну». «Сходишь?» «Разумеется, я так и планировала. В первую очередь эта женщина тут из-за меня, и я пока не планирую ее бросать на произвол судьбы», — заверила его Лиза. «Она друг, однако пока что и не член вашего маленького клуба исправившихся злодеев», — заметил Докер, многозначительно посмотрев сперва на Убера, потом на Элита. Первый показал ему большой палец, а последний просто хмыкнул. «Не до конца, пока что», — произнесла Тейлор. «Наверняка это лишь вопрос времени». «В самом деле», — склонил голову Динни. «Планируешь собрать их всех? Есть такая мысль», — хихикнула его дочь. «Хотя, наверное, нет. Вообще-то, Динни, мы тут как раз по этому поводу», — заговорил Убер, коротко переглянувшись с напарником по преступной деятельности. «Можно высказаться?» Динни с любопытством посмотрел на них, затем на пожавшую плечами Тейлор. Лиза, как и Эми, с интересом изучала парочку. «Ну ладно», — протянул он в ответ. «Мне надо будет присесть?» Оба парня пожали плечами, зацепив кончиком хвоста свободное кресло рядом с тем, в котором сидела. Эми отправила его навстречу мужчине и посмотрела вслед, довольная собой. Тот поймал его с легкой улыбкой и сел. «Ну хорошо, говорите». «Мы кое о чем поразмыслили», — заговорил Убер с легкой нервозностью в голосе. «Наши увлечения, образ жизни, все такое. И что мы от жизни хотим? Возможно, нам надо сменить направление», — добавил Элит. «Нам нравится тема с играми и розыгрыши, но мы в курсе, что несколько раз перебарщивали. К счастью, пока не настолько, чтобы не отыграть назад, но...» Пожал он со вздохом плечами. «Наломать дров было бы просто. СКП с протекторатом не воспринимают нас всерьез, что помогает, и мы очень старались, чтобы так оно и оставалось. Но при том, как идут дела в последнее время, продолжил его приятель, мы решили, что следует попробовать быть более социально ответственными, может, легенда лично предлагал, что мы всегда можем попробовать не злодействовать, хмыкнул Элит. И, верите или нет, я этого мужика уважаю, сильно. Он, похоже, был совершенно счастлив работать с нами, как и оружейник с дракон, но, думаю, был бы счастливее, будь мы по одну сторону, или по крайней мере не на противоположных. И глядя на то, что тут делают Тейлор с подругами, как хорошо все работает с докерами, городом и семьей, а теперь и с Линдой. Убер сделал глубокий вдох. О чем мы типа сказать хотим? Не согласится ли Союз открыть двери для еще одного технаря и профессионального мастера на все руки? Последовало долгое молчание. Динни несколько секунд потирал лоб. А, бога ради, пробормотал он, глядя тяжелым взглядом на дочь. Та сейчас определенно самодовольно скалилась. Это все ваша вина, вас обоих. Та с усмешкой пожала плечами. Мнится, мы оказываем занимательный эффект на местных, Динни, с удовлетворением произнес Варга. Лично я полагаюсь ей превосходной мыслью. Ты-то да, вздохнул Динни. И, повернувшись обратно к двум, по всей видимости, уже экс-злодеям, пристально обозрел их. Дайте-ка уяснить как следует. Вы двое хотите стать ценными членами общества и считаете, что лучший способ этого добиться – это присоединиться к СРД. Те кивнули. И, как прямое следствие, планируете прекратить всякую преступную деятельность. Те снова кивнули. И вы ожидаете, что я в это поверю. В этот раз кивок был менее уверенный. Мы определенно надеялись на это, произнес Убер. В смысле, я знаю, раньше мы устраивали в городе неприятности, но также и помогали немало. Тут уж точно. У вас же не было никаких проблем с нашей работой против барыг, верно? Нет, она и в самом деле была очень хороша, признал Динни. И сколько я вас двоих знаю, вы как минимум проявляли уважение и вежливость. Это о многом говорит. Не говоря о том, что вы в тот раз никому не рассказали о хвосте Тейлор, докер задержал на них взгляд немного дольше и покосился на трех девушек и демона. Есть мысли, у меня с этим проблем нет, тут же высказалась Тейлор. Парни мне нравятся, они талантливые, соображают и веселые к тому же. Я уже думаю о них как о друзьях. Если они хотят, чтобы так было официально, почему нет? Семья может пополниться новыми членами. А боже, тяжело вздохнул ее отец под смехами Элизы. Лавкрафт, что же ты сотворил 22? Все не настолько плохо, пап. Щупалец наверняка будет не настолько много. С этими словами она обратила в таковое левую кисть, растянув ее мимо Эми, чтобы взять банку колы, которую открыла и сделала глоток. Все на секунду застыли и как один решили не комментировать это. Варга же посмеивался под нос. Ладно, хорошо. Лиза, Эми, у них за душой имеется кое-что полезное. У Элита есть изумительные изобретения, реально заинтересовавшие дракон. Убер может научиться делать на уровне грандмастера. Да черт, практически что угодно, и это обязательно пригодится. Да и Союз в любом случае в данный момент принимает людей, отозвалась Лиза. Почему бы не этих двоих? Их мы по крайней мере вполне прилично знаем, в отличие от случайных кандидатов на вакансии. И они не собираются нас нагреть. В этом я практически уверена, по целому ряду причин. Как на духу, мы никогда бы не причинили никому из вас неприятности, торопливо произнес Элит, вскидывая руки в защитном жесте. И не только потому, что она могла бы нас схомячить вообще без напряга, добавил он, указав на Тейлор, усмехнувшуюся им посверкивающим двухдюймовой длины зубами ртом. Пожалуйста, прекращай так делать, добавил он слабым полным тревоги голосом. Я тоже за, Динни, Эми весело поглядывала, как Тейлор снова закрывает рот, отчего оба парня заметно расслабились. Они не так давно помогли нам с некоторыми экспериментами, а я их туда бы не затянула, если бы не думала, что им можно верить. А, да, ваши таинственные эксперименты и споры, бросил Динни. Мне правда хотелось бы как-нибудь узнать, к чему это все. Прости, пап, я не намеренно держала тебя в неведении, извинилась Тейлор. Просто сейчас столько всего происходит, что у меня не было времени тебя во все это посвятить. Никаких проблем, Тейлор, заверил ее отец. Мне просто любопытно. Я выделю время поговорить об этом завтра вечером, пообещала та. Это было бы замечательно. Ладно, тогда, посмотрел он на двух молодых людей. Ну ладно, прекрасно. Можете присоединиться к этой палате буйных, если действительно этого хотите, указал он сперва на Убера, потом на Элита. Но помните, что я говорил вам обоим не так давно. Я все еще серьезен на этот счет. Да, сэр, торопливо кивнул Убер. Его друг сделал то же самое. Мы помним, и будем вести себя хорошо. Посмотрим. Или, по крайней мере, не попадайтесь. И не втягивайте союз ни во что, что плохо на нем отразится. Не будем, Убер протянул руку и стащил свою балаклаву. Секунду спустя Элит последовал примеру. Рэндалл Мартинс, рад познакомиться с вами, босс. Кевин Шерилл, добавил второй. Динни коротко вздохнул, но пожал обе протянутые руки. Босс, о боже, я об этом пожалею, не так ли? Ну конечно нет, папа, усмехнулась Тейлор, восторженно хлопая в ладоши. Что вообще может пойти не так? Теперь все, что нам нужно, это еще одно здание, можем привести его в порядок, как сделали с Линдиным, перетащить все их запасы туда. Бывшие злодеи улыбнулись друг другу, один не потер глаза. Боже святый, это хуже, чем я вообще мог представить, пробормотал он. Кто следующий? Нилбок, ненавижу этого, а, поморщилась Эми. Если он тут объявится, я влезу в Ианту и съем его. Почему только Тейлор можно этим угрожать? Эми, пожалуйста, не ешь злодеев, простонал Динни. Твоя мать мне до конца дней мозг будет выносить. Она наверняка уже собирается затеять расследование. Почему тебя 2 дня не было дома? Юная Даллан посмотрела на часы и побледнела. Вот блин, мне, пожалуй, пора. Уже 9, а мама, помимо прочего, собиралась поговорить обо всей этой истории с СКП. Удивительно, что она мне еще не позвонила. Она соскочила с кресла и принялась собираться. Увидимся завтра в школе, Тейлор. Ладно, передавай Вике от меня привет. Передам, и спустя мгновение девушки уже не было, а дверь за ней закрылась. Оставшиеся посмотрели вслед и вернулись к обсуждению. Нам понадобятся ваши гражданские документы, чтобы заполнить удостоверение союза, трудовые книжки и все такое. Разобраться, чем вы будете заниматься, сможем позже. Рэндалл, насколько я в курсе, ты превосходен практически во всем, но с Кевином может быть больше проблем. Помимо технарства я вполне прилично работаю с электрикой, заметил упомянутый парень, хотя не проходил профессиональную квалификацию. А еще я приличный механик. Хорошо, мы можем направить вас в соответствующие отделы. Ребята примут вас и выяснят, где вам будет место. На основе этого разберемся с вашими окладами. Лиза права, нам, несмотря ни на что, нужно больше людей. Здание. Есть одно через 2 двери от Линды, которое наверняка подойдет. Оно чуть больше, да и крыша проваливается вроде, но Тейлор со своим другом могут это достаточно просто исправить, посмотрел Динни на дочь. Так и внула. К слову, пока у нас есть время, я бы хотел оценить все здания на территории и выяснить, что требуется, чтобы подтянуть их к требованиям нормативов. С вами двумя это будет куда проще. Мы также можем вычистить весь лом, какой сможем, пока здесь поезд, вагонеток у нас достаточно. Займемся этим на следующей неделе. Конечно, никаких проблем, улыбнулась Полудемон в ответ. Нам это не сложно. Ценой пары выходных можно привести в порядок большую часть мест вокруг, по крайней мере, пока конструкция сохранилась. Это же не лишит никого работы, не так ли? Отец потрепал ее по плечу. Хорошо, что так думаешь о людях, Тейлор, но поверь, никто не возражает, чтобы вы, любая из вас, помог. В дальней перспективе это прибавит уйму работы, и все это осознают. Не волнуйся на этот счет, так кивнула с довольным видом. Динни повернулся к двум парням. Остановимся на этом до завтра. День был долгий, а я хотел бы хоть раз вернуться домой в разумное время. Марку и Зифрону я расскажу, а Лиза посмотрит, какие записи надо обновить. Подойдите ко мне завтра с утра, и мы разберемся с бумагами, посмотрим на здание и выясним, каким будет следующий шаг. Он поднялся на ноги, слегка потянулся и огляделся вокруг. А что в кейсе? Полюбопытствовал докер, заметив туристический кейс на полу рядом с центральным столом. А, точно, мы же вам еще не показывали, воскликнул Кевин, также вскакивая. Он подошел к кейсу, поднял его и положил на стол, после чего расстегнул замки по кромке, открыл и улыбнулся своему творению, пока остальные собирались вокруг. «Круто, верно, все господня», — выдавил Динни, пялись на гигантское энергетическое ружье. «А это что за черт?» «Кое-что, что я сделал давным-давно, чуть не взорвав нас обоих, и только недавно починил», — отозвался технарь, осторожно поднимая оружие. «Это вольная интерпретация БФГ-10К из Куаки, однако тут еще много чего повлияло, как и куча всего, что у меня тогда было в голове», — щелкнув выключателем, Он прислушался к чуть слышному гудению. Динни сделал шаг назад, однако больше никто не шелохнулся. Тейлор оглядывала предмет с огромным интересом, а сидящий у нее на голове варга перегнулся, чтобы заняться тем же самым. «Оно чересчур опасно, чтобы задействовать в каком-нибудь из наших розыгрышей, так что, вероятно, хорошо бы его как-то поломать. В любом случае, у нас могло бы возникнуть искушение его использовать, и это было бы нехорошо. Это оно вроде как привело нас к этому решению», — вставил Рэндалл. «Это и еще пара штук. Я правда не знаю, что хотел с ним сделать, однако оно слишком хорошо, чтобы разломать на части и чересчур опасно, чтобы позволить о нем знать кому-то еще в данный момент, особенно если в деле только я и он. Кто-то мог бы попробовать его украсть, если узнают, насколько оно мощное», — произнес Кевин, снова выключая пушку. «Нас игнорировали потому, что большая часть моих игрушек довольно быстро ломается, однако если кто-то реально сообразит, что только часть из них делает, эта штука, генератор червоточин, силовая броня», парня передернуло. «У меня нет желания попадать в лапы протектората или империи, или кого похуже». Динни внимательно посмотрел на него, видя, что молодой человек искренне встревожен из-за этого оружия и в то же время гордится, что сумел его починить. Докеру было интересно, как до этого дошло. Он догадывался, что это имеет отношение к экспериментам ими, из чего следовали всевозможные интересные выводы. «И что вы намерены делать с ним?» — поинтересовался он. «Найти где-нибудь подальше место для испытаний, затем запереть где-то в безопасном месте», — отозвался Кевин. «Возможно, и здесь. Никто в здравом уме не попробует вломиться в офис семьи, а если кто-то достаточно рехнулся, чтобы попробовать, все равно не сможет. Не с четвертью дюйма ИВМ вокруг. Вы вполне можете запереть его в мастерской ЭМИ», — кивнула Тейлор. «Чтобы подырявить все взрывами, можно подыскать место по ту сторону Цуч. Это не проблема, но не сегодня. Мне еще надо заскочить домой и поправить там кое-что по мелочи», — она посмотрела на Динни. «Усилить стены ЭВМ, например, все в таком роде. Просто на всякий случай». Кевин посмотрел на нее, затем на Рэндалла. «Звучит зловеще». «Это так закончилось вчера», — вздохнула Лиза. «Мы об этом пока не упоминали, однако, раз уж вы присоединились к клубу, как выражается Динни, то наверняка вам следует знать. Это может и вас затронуть». «Тогда оставляю это на вас», — произнес Динни. «Мне надо идти и кое-что доделать, прежде чем отправляться домой. Увидимся позже, Тейлор». «Ладно, пап», — с улыбкой обняла она его. Мистер Эберт бросил последний взгляд на двух новеньких членов Союза, покачал головой и вышел, гадая, что будет дальше. Пока что его дочь каким-то образом исправила 7 бывших злодеев, причем, по-видимому, даже не особо стараясь. «И чем все это кончится?» «Вот, держите», — произнесла Эми, едва она села за стол, а мать открыла рот с выражением, предвещавшим умеренно едкий комментарий, наверняка связанный с опозданием к ужину, и протянула той конверт, после чего проделала то же с Вики и отцом. Кроу захлопнула рот, приняла конверт и открыла, вытащила из него чек, внимательно изучив, и на ее лице проступила чуть заметная улыбка. «Вау!» — Вики пылала энтузиазмом. «У меня никогда раньше не было столько денег. Мам, мы должны это повторить. Посмотрим, Вики. Простите, что задержалась. Надо было многое обсудить с Ауриалой Раптавр, и с Динни тоже. А затем нас отвлекла штука, которую сделала Виктура». «Виктура?» — посмотрела на нее Кэрол. «Штука?» — Эми вытащила телефон, нашла соответствующую запись и протянула матери. Вики поднялась и перегнулась ей через плечо, чтобы взглянуть на экран. Спустя 30 секунд обе уставились на свою младшую. «М», — начала Вики. «А что это?» «Реально клевая игрушка», — рассмеялась Эми, забирая свой ужин из печи и ставя на стол, и снова села, приступая к еде. «Виктура изумительно хороша». Кэрол показала телефон Марку и вскинула бровь. «Не могла бы ты пояснить, пожалуйста?» И девушка начала рассказ, довольная и испытывающая облегчение от того, что уклонилась от возможной небольшой проблемы. В последнее время такое случалось все чаще, заставляя думать, что ее мать и правда меняется к лучшему. Со вздохом рухнув на кровать, Тейлор закрыла глаза и расслабилась. Они с Варгой провели 3 часа, размещая прослойку из ЭВМ по всем частям дома, во всех внешних стенах, крыше и фундаменте. В процессе они поправили ряд мелких проблем, которые отец намеревался устранить уже несколько лет, но руки никак не доходили. Однако внешний вид остался прежним. Даже окна теперь были точной копией с использованием того же синтетического монокристалла сапфира со сверхтонкого плетения сетка из ЭВМ, которую она активно использовала в шлемах и кокпите лендиного меха. Сквозь него мало что прошло бы, хотя это и были слабые точки всей конструкции. Ни она, ни демон не были до конца уверены, что это сдержит силы Софии, но думали, что это как минимум создаст резкие помехи. Обычное оружие не имело и шанса, так что казалось вероятным, что теперь это была хорошая первая линия обороны очевидного места для атаки со стороны девушки. Следовало это сделать несколько недель назад, подумала она Варге. Согласен, однако же до недавнего времени у нас не было тому никаких веских причин помимо общей паранойи, негромко отозвался он. И ты можешь быть чрезмерно озабоченной сим. Эми сумела значительно добавить защиты твоему отцу, Лизе и еще нескольким людям, в то время как мы совершили все, что могли, дабы отвлечь внимание от Динни. Не повезло, что София стала такой помехой, какие бы причины ее к тому ни привели. Как бы то ни было, мы предприняли все меры предосторожности, на кои способны, СКП исполнила тоже, а если девица будет столь глупа, что объявится вновь, мы с ней разберемся. Ободренная словами друга Тейлор чуть заметно кивнула. Разберемся. Меня позабавило нежданное прошение Кевина и Рэндалла, добавил демон, судя по голосу, именно это имея в виду. Хотя и не столь удивило, как могло бы. Их причины для сего разумны. Им определенно понравился мех Линды, хихикнула девушка. Какие у них были глаза. Никогда не видела, чтобы люди выглядели так-так. Так подобно тому, что они сотворят, что не попросишь, дабы им позволили поиграть с твоими игрушками. Лукаво поинтересовался напарник. Ага, оно самое. Это было восхитительно. Перед тем, как уйти, парочка вместе с Сауриалой Митидой подошла поговорить с Линдой. Примерно за час до ухода Мита наконец закончила пускать всех желающих опробовать машину и вернулась в мастерскую изучать диагностические логи с нее. Они с Кевином провели почти полтора часа, обсуждая тонкости систем меха, пока Рэндалл с ним играл, после чего технарь также провел в кокпите некоторое время. Оба были запредельно впечатлены и все время предлагали улучшения, которые Линда с заинтересованным видом записывала. В конце концов они разошлись за полночь по своим дорогам. Кевин вручил ей кейс с энергетической пушкой, который Полудемон тщательно заперла под верстаком в комнате Эми, после чего телепортировалась домой в три прыжка. Дистанция все еще медленно, но непрерывно росла, что их обоих радовало. Отец к тому времени уже спал, так что Тейлор накинула покров, чтобы его не беспокоить, и они оба принялись за дело. Это был долгий день, и чудной к тому же, но довольно неплохой, сонно улыбнулась она. Так и было, мозг. Я обнаружил, что предвкушаю узреть, что же будет дальше, произнес напарник. Доброй ночи, Тейлор. Доброй ночи, Варга. И она, повернувшись на другой бок, уснула. Глава 221. Бегство и послание. София посмотрела в зеркало и нахмурилась. Могу поклясться, что видела эту фуру раньше, мысль была неуютной. Здоровенный грузовик, рокотавший в четверти мили позади нее, был темно-зеленого цвета. Парные выхлопные трубы испускали тонкую струю едва видимого дыма. В этом не было ничего необычного. Тысячи точно таких же курсировали по дорогам штатов постоянно, и на самом деле она миновала десятки из них с момента, как смылась из Брактон-Бей. Однако было четкое ощущение, что это тот же, что она видела уже 4 раза после той закусочной. Это не слабо напрягало, учитывая, что с тех пор она 2 раза меняла машины. К этому моменту она была где-то посреди Верхней Индианы, направляясь примерно в сторону Чикаго, хотя намерения и вправду туда ехать беглянка не имела. Город был слишком уж большим, чтобы рисковать, местные силы правопорядка и паралюди вполне могли, да и наверняка впрямь искали ее. Случайные решения по смене направления туда-сюда в последнюю минуту означали, что она проехала почти 600 миль, чтобы покрыть где-то с пару сотен или около того, с тех пор как остановилась перевести дух в придорожном заведении и поспать в полглаза несколько часов. Не случилось ничего дурного, и София позволила себе слегка расслабиться, что, однако, не помешало ей скрыться, едва девушка почувствовала себя в состоянии, и угнать еще одну машину, едва оказалось достаточно далеко, чтобы ту не связали с закусочной. Пикап она спрятала в заросшем лесом овраге в полумиле от запримеченной лачуги, после чего украла старый внедорожник, укрытый брезентом, вероятно, запасная машина владельца недвижимости. Это было где-то около 10 прошлым утром, порядка 20 часов назад. Как только она снова выбралась на магистраль, мимо проехал до ужаса похожий на этот грузовик, свернув на боковую дорогу дюжиной миль позже. В тот раз она едва обратила на него внимание, один из тех, что во множестве были припаркованы у закусочной, вероятно в силу того, что водитель остановился там на ночь, в точности как она. Закладывая петлю пару часов спустя, София снова увидела то, что вполне могло быть тем же автомобилем, в зеркале заднего вида, посверкивающие под солнце в паре миль. Не встревожившись на тот момент, она его проигнорировала, и тягач вскоре после этого снова исчез. Теперь, однако, 300,5 милями дальше, свалив внедорожник в глубокую канаву и выкрав из чьего-то гаража маленький хэтчбек, девушка смотрела на очень похожую машину на некотором удалении сзади. Была ли возможность, что это кто-то как-то сел ей на хвост? И если так, как и почему в таком здоровом и неприметном автомобиле? И, если на то пошло, почему? София сильно сомневалась, что ее описание уже открыто ходит по рукам, и регулярно слушала новости, чтобы проверить, как они могли все время ее находить, после смены-то транспорта. Девушка была уверена, что рядом не было никого, кто бы видел, как она ворует новые или сбрасывает старые. И она, едва выбравшись из города, внимательно проверила все свои принадлежности на любые скрытые маячки, не говоря о том, что было очень маловероятно, что кто-либо мог в то время ее прослушивать. Решив как можно скорее проверить, просто на всякий случай, беглянка достала дорожную карту, которую прихватила на последней заправке, развернув ее одной рукой и поглядывая, пытаясь одновременно не съехать с дороги. Определившись наконец, где она, девушка проверила, что впереди, и обнаружила небольшой съезд направо в 1,5 милях впереди возле крутого поворота налево. Бросив карту на пассажирское сиденье, она слегка прибавила газа, поглядывая при этом в зеркала. Грузовик продолжил движение с постоянной скоростью, никак не отреагировав, насколько можно было видеть. А София, едва заехала за поворот и потеряла его из виду, дала по газам, вдавила тормоз в пол, как только съезд появился в поле зрения, и юзом прошла изгиб под 90 градусов на 40 милях в час. Матерясь под нос от того, что почти потеряла управление, она боролась с рулем, пока машина вновь не пошла прямо и направилась под небольшой уклон по проселку, мечтая, чтобы Индиана не была такой плоской. Пыльная дорога обогнула древесную рощицу, за которой она и встала, открыв дверь и выбравшись. Оглянувшись назад, девушка к своему удовлетворению увидела, что тихий дождь прекрасно прибил пыль, так что к ней не вело явного следа. Будь сухо, отследить ее продвижение можно было бы за мили. Вглядываясь сквозь заросли, она как раз разглядела большую фуру, обогнувшую тот же поворот и, не замедляясь, протащившуюся мимо. Однако девушка подождала, пока та полностью исчезнет из виду, прежде чем вернулась. Без понятия, следовала она за мной или нет, однако не вижу смысла давать шанс, подумала беглянка, снова заводя машину. Развернувшись в 3 приема, и чуть не угодив в канаву, она вернулась по своим следам, выбравшись на магистраль и повернув налево. Лучше уж вернуться на 10-20 миль, чем хоть сколько-нибудь рисковать. Довольная тем, что умение быстро соображать вполне возможно спасло ее, принимая, что ее и правда преследовали, девушка снова разогналась до разумных скоростей и продолжила свой путь. 23 минуты спустя темно-зеленый тягач проследовал мимо поворота в том же направлении. Его турбокомпрессор гудел под напором мощного дизеля, а антенна радиопередатчика покачивалась на встречном ветру. Мыслью, ныне выверт сошел со сцены и, может, настало время приняться за Лунга, высказался Варга, пока Тейлор принимала душ. Признаюсь, я бы предпочел подождать, пока разберемся и с Софией, и с толкачом, поскольку так нам осталось бы сосредоточиться на одном, однако, по элику мы не имеем представления когда, или же, более того, объявится ли тот или другая, демон негромко вздохнул. Сие самое досадное, не люблю, когда проблемы копятся под спудом. Как и я, отозвалась та вслух, поднимая бутылочку с шампунем и выдавливая немного на руку, а потом намыливая голову. Всякий раз как подумаю, что у нас может быть шанс сесть расслабиться и, может, просто порадоваться жизни, происходит что-то еще, коротко рассмеялась она, массируя скальп. В некоторые дни будто по неделе фактически укладывается. Воистину, хмыкнул демон, сие, мнится, есть риск нашего бытия. И все же, возможно, Лунгом лучше заняться раньше, нежели позже. Лиза со всей очевидностью может выходить в качестве Метиды, однако же ей может понравиться способность делать это и в собственной шкуре, наверняка. К тому же она может и свою квартиру проверить, знаю, ее это беспокоит. Мы знаем, что никто туда не залазил, по крайней мере на момент, когда мы в последний раз проверяли, однако рано или поздно что-то может и произойти, а в старом схроне ребят еще могут оставаться вещи, которые им захочется вернуть. Сохраненные игролика, в голосе Варги звучало веселье. Вообще-то, думаю, ему куда веселее все сейчас проходить по новой, фыркнула Тейлор. Надо мне как-нибудь зайти и попробовать с ним сыграть. Уже половина докеров сподобилась, а он почти всем надрал задницы по всем пунктам. У него обширная практика, заметил ее напарник. Верно, это практически все, чем он занимается помимо еды, сна и стрельбы по брейну чем попало. Сполоснув волосы, девушка расчесала их пальцами и завернула кран, и, выжав избыток воды, выбралась из душа, воплотив по пути полотенце, которое обернула вокруг головы. Марк говорит, что он до жути хороший стрелок, практически из всего, что они пока опробовали. Мне бы все же было интересно узреть, что он сделал бы с одной из биопушеками, со смехом высказался демон. Ужас что, по словам Лизы, просто ужас. Тейлор почистила зубы и закончила вытираться. Вскоре она уже проверяла у себя в комнате, все ли собрала в школу. Довольная тем, что рюкзак в порядке, девушка сунула его в карман, который был практически куда больше, чем следовало бы. Когда она будет в школе, то удостоверится, что тот висит как положено, однако так его нести было куда проще. Эта техника дробной мерности была полезна при всевозможных ежедневных проблемах, подумала Тейлор с улыбкой, направляясь вниз по ступеням. Думаю, если выйдем пораньше, то сможем все организовать. Я знаю, где мы наверняка сможем с ним поговорить, не привлекая внимания. Соглашусь, давай же поступим так и посмотрим, что получится. Будем надеяться, мы сможем прийти к соглашению, что удовлетворит всех причастных. Было бы здорово, улыбнулась девушка, принимаясь готовить завтрак. Вскоре после этого Тейлор услышала приближающиеся к двери шаги, а ее носа достиг знакомый запах. Она покосилась на дверной проем и заметила: почта. Варга, пребывавший во втором аспекте дракончика, заняв полюбившуюся позицию на плече напарницы, беззвучно исчез, едва ее ушей достиг звук проваливающихся в щель для почты и приземляющихся на ковер конвертов. А спустя секунду вернулся, воплотившись в Сауриал, и, откинувшись на стойку, принялся разбирать почту. Несколько счетов, вроде как каталог компании, что пытается продать по несомненно завышенной цене кровельные материалы, и это, заметил демон, откладывая все письма, кроме одного, на стол для ее отца, и поднял среднего размера конверт с пузырьковой пеной, который, судя по ощущениям и запаху, содержит ДВД. И от кого он? Поинтересовалась мозг, разбивая яйца на сковороду. Варга посмотрел на печатную наклейку на конверте, затем принял брошенное ему яйцо и хрустнул скорлупой. Спасибо. Телекомпания, что вела съемку на верфи несколько недель назад, адресована твоему отцу. Должно быть, документалка, которую они снимали, предположила Тейлор. Я-то гадала, когда она выйдет. Та репортер говорила про пару недель, а прошло больше. Оба посмотрели вверх, услышав, как отец покинул постель. Пол слегка поскрипывал под его шагами. Стоит подождать Динни, или откроем сейчас, поинтересовался демон. Открывай, посмотрим, нет ли там письма, девушка проверила состояние бекона. Вскрыв конверт когтем, партнер открыл его и заглянул внутрь, вытащив затем листок бумаги. Что там? Демон изучил содержание и коротко улыбнулся. Она извиняется за задержку, по-видимому, они хотели включить новые кадры с рейда на Барыка и еще кое-что, что нашли на Пхо. Пишет, что будет рада замечаниям относительно любых неточностей, поскольку не имеет желания оскорбить семью или союз. Сие мило. Думаю, Кэйдзю произвела впечатление, хихикнула Тейлор. Мнится, что так, усмехнулся напарник, извлек ДВД в коробке и посмотрел на него. Полагаю, недурственная мысль, посмотреть его сим вечером, поведать батюшке кое-что из того, что обещала ему рассказать и, быть может, выйти проверить, сможем ли мы причинить огорчение каким-нибудь преступникам. Мы уже несколько дней сего не вершили. А это план, девушка заложила хлеб в тостер. Это по мне. А еще нам надо и для Линды сделать еще деталей, и подготовиться к ее тестированию сил, принимая, что СКП захочет до него дойти на этой неделе. Лиза кажется уверенной, что захочет, а обычно она права. Варга убрал ДВД и письмо обратно в конверт, положив к остальной почте. Мыслю, мы в силах уложиться. Ежели потребуется, можем отказаться от патрулирования, пускай оно мне и нравится. Мне тоже, Тейлор оглянулась на вошедшего отца. Тот посмотрел на нее, затем на ее альтер-эго, поедавшее очередное яйцо, стыренное из упаковки. Знаете, я все время думаю, что привык к этому, однако каким-то образом, отец коротко покачал головой. Полагаю, в конце концов это случится, хотя все равно это очень стрёмно. Тейлор коротко рассмеялась. Прости, пап, ничего не могу поделать, а он не хочет, ткнула она в Варгу лопаточкой. Демон самодовольно усмехнулся. Обладать такой степенью автономии для меня все еще новый опыт, Динни, радостно произнес Варга. Вы не имеете представления, каково быть хоть на толику независимым спустя столь долгий срок, дольше, нежели ваш вид существует в мире сём. Собственно говоря, твоя дочь была куда щедрее, нежели можно выразить словами, дозволив мне своевольно использовать сей аспект таким образом, и я никогда не расплачусь с ней за это. Тейлор мягко улыбнулась, потрепав свой второй аспект по чешуйчатому плечу. Ты же знаешь, что ничего мне не должен, дружище. Это был правильный поступок. Ты дал мне так много, что я обязана была чем-то ответить. Да и в любом случае это было так просто. Отец ненадолго задержал на них взгляд. Все равно стрёмно, но не могу сказать, что мне не нравится, и, в свою очередь улыбнувшись, пошел ставить чайник. А вы оба так этому радуетесь, что неважно, если ко мне это не относится. Тейлор показала на конверт на столе. От той телекомпании из Бостона пришел ДВД. А, полагаю, та документалка, так написано в письме. Мы заглянули. Окей, и... Пока чайник медленно закипал, он достал письмо и стремительно прочел. «Ясно. Ну хорошо, я посмотрю вечером и отправлю ей замечание. Вы будете? Я же сказала, что да, не так ли?» Осведомилась дочь, сказала. «Но в последнее время ты занята больше меня. Не все время, и я тоже хочу посмотреть», — покачала она головой в ответ. «А теперь садись и ешь свой завтрак». «Да, дорогая», — ухмыльнулся докер и последовал приказу. «Прямо как твоя мать». Девушка со смешком расставила три тарелки, и они все сели есть, болтая о наступающем дне. Залив в себя крепкий кофе, Пат подготовился к открытию. Только минуло 7, однако он знал, что если не откроется к 8, некоторые из его постоянных клиентов будут в нетерпеливом ожидании кучковаться снаружи, а Эрвин как минимум отпустит очень саркастичное замечание в его адрес. Обычно что-нибудь насчет типичного ленивого ирландца, что было бы досадно, не зная он, что это в хорошем смысле. Старый козел был порой ехидным геморроем, постоянно оставался должен не менее месячного счета в баре, однако был надежен как скала и готов защищать бар до смерти. Не говоря о том, что был совершенно счастлив ввязаться в любую кабацкую драку, чтобы защитить пиво. Его способность выпить целую пинту бренди за одно утро все еще приводила бармена в трепет, когда он об этом задумывался. Как и то приветствие Кайдзю, будто старого друга, когда она проплывала мимо, вспоминая об этом, подбледнел. Собственно говоря, подумав об этом, он осознал еще кое-что. Старый алкаш к тому же так и не заплатил за то бренди, пробормотал бармен, снимая стулья со столов и переворачивая их правильной стороной вверх. Как, черт возьми, он все умудряется сменить тему всякий раз, как я об этом упоминаю. Он покачал головой и вернулся к работе, в конце концов приведя зону бара в готовность. А когда отступил обратно за бар протереть пивные краны, в парадную дверь постучали.